23. И что у нас с этой историей про Деву Марию? Она, кажется, тянется уже несколько месяцев. Пока Джин объясняла нежелательные перипетии в истории Тилбери, Рой, поморщившись, продвинулся на своем вращающемся стуле. В выходные он вскапывал огород и потянул спину, и теперь боль усугубляла его недовольство. Пока ни один анализ не подтвердил наличие отца. Им сделали пересадку кожи и ждут, приживется ли. Эти доктора могли бы работать и побыстрее. Если бы пациентов лечили таким же неторопливым манером, они бы уже все наверняка перемерли. Я не знала, что это займет столько времени. Мы рассчитывали на историю про чудо как раз под Рождество, уже ноябрь, а мы так и не сдвинулись с места. Он бросил ей пачку Кэмстона, и они немного посидели в тишине, восстанавливая силы, пока первая доза никотина делала свое дело. Все немного усложнилось, миссис Тилбери ушла. Брови Роя взлетели. Нашла себе другого парня? Нет-нет, сказала Джин, радуясь, что пока не приходится врать. Она благоговела перед Роем и ценила выше всех, с кем ей приходилось работать, но все равно должна была утаить подробности перебежки Гретхен от его острого взгляда журналиста. Он, в отличие от нее, не привязан к этой семье и вполне может ухватиться за пикантную новость. Она и помыслить не могла, чтобы подлинную историю таинственного появления Маргарет на свет заслонила скандальная сенсация. Конечно, для Гретхен это будет чудовищно, но прежде всего она сочувствовала Говарду и Маргарет. Их она должна защитить любой ценой. «Просто сейчас с ней сложнее связаться, но я уверена, что это временно». «По-твоему, причина во всех этих расследованиях?» «Они наверняка сыграли свою роль. Это на моей совести». «Ты не можешь винить себя в том, как все пошло. Она сама к нам обратилась. А слабое место есть в каждом браке». «Наверное, ты прав. Но она так хорошо его скрывала. И теперь я спрашиваю себя, что еще она скрывает?» Такой парадокс. Сексуальная ориентация Гретхен увеличивала вероятность того, что до Говарда у нее не было отношений с мужчинами, но при этом ее нечестность делала ее менее надежным свидетелем. «Ясно. Думаешь, она всю дорогу водила нас за нос?» На столе зазвонил телефон, и он усмирил его, приподняв и опустив трубку. «Я знаю только, что я уже не так ей доверяю, и все же ее правоту подтверждает один анализ за другим». Она виновато улыбнулась. «Тогда вперед, копай дальше, время еще есть. И послушай, старика, держи мужа на расстоянии, пока это все разворачивается. Недавно брошенные мужчины склонны искать утешение везде, где только можно». Джин почувствовала, как краснеет под его пристальным взглядом. «Только не говори, что он уже...» «Нет-нет, ничего подобного», — с жаром сказала Джин, краснея все сильнее. Он выразил облегчение, выпустив длинную струю дыма. «Он самый благородный человек, какого только можно вообразить, не считая тебя, конечно. Я рад это слышать. А то уж мне стало казаться, что ты неспроста так горячо участвуешь в этой истории. Какая-то фигура загородила свет. За стеклянной дверью стояла Мюриэл из бухгалтерии с кипой счетов. Рой поднял растопыренную ладонь в знак того, что ему нужно 5 минут, и она отступила. «Ну да, неспроста, так и есть. Побыть рядом со счастливой семьей, а мне хотелось хоть немножко того, что есть у них, а они так охотно делились, даже Маргарет. Девочка». Джин кивнула. «Я думала, что давным-давно похоронила все эти материнские чувства, но...» Рой Дрейк, отец 4 детей, положил большую веснущатую ладонь ей на плечо. «Все в порядке, старушка, я понимаю».